Глава 4. Вернувшись в дом ярла, именовав медовый зал, Скаль и Торгни ринулись к комнате, в которой сидела Ула, надеясь, что она еще там. К счастью, так и было. Ула забилась в темный угол, крепко сжав в руках маленький нож. Она зажмурилась и взывала к богам, но ответа не было. Только грохот из других миров, заглушивший прочие звуки. Наконец она сдалась и стала просто ждать, когда вернется Скаль, попутно придумывая, как объяснить ему, что не смогла добиться ответа от богов, и при этом не потерять недавно возникшее доверие к ней. К счастью, когда Скаль вернулся, ему уже незачем было требовать от провидицы ответов. Он знал все сам. Конунг торопливо рассказал Уле о том, что видел, а Торгни разбавлял рассказ восторженными выкриками, каждый раз вскидывая огромные руки к потолку. «Йормунгант проснулся!» Улла тряслась от ужаса, обняв себя руками. «И Тор здесь? В Мидгарде?» «Как и предсказано. В море вздымается змей мировой, в ярости древней», протянул Скаль строчки древнего пророчества. «Не могу поверить, что ты ничего не знала. Причин верить тебе все меньше, провидица». Торгни нервно переступил с ноги на ногу и сглотнул. Он не раздумывал, верить Вельве или нет. Его мысли были заняты только Туром и богами. Скаль сидел на кровати, опустив голову на руки. Торгни прислонился спиной к стене, перебирая пальцами косички в своей длинной рыжей бороде. Мужчины были мрачны и очень долго молчали после того, как поведали прорицательнице о случившемся. Скалю казалось, что Ула знала верный путь, который уготовили для них боги. «Ты сказала, что укажешь людям путь. Я жду», — холодно произнес Скаль, даже не взглянув на девушку. Торгни с интересом разглядывал прорицательницу, еще совсем не понимая, кто она. Должны ли они вообще ей верить, или она обычная обманщица? «Нам нужен не путь», — фыркнул Торгни. «Дракары лежат на высохшем дне, как игрушки. У нас было два пути — по воде и по суше», — воин вздохнул. «Но, думаю, всего Северного моря теперь нет. Нам не выбраться из Когли по воде». «Мы разве не можем пойти по суше?» — Ула вглядывалась в молчаливого конунга. «Я слышала, что вы шли пешими от самого Халагаланда». «Да, ведьма, шли», — огрызнулся Торгни, наконец поняв, что девушка ему совсем не нравилась. Она ведь не помогала. «У нас был запас пищи, которого хватило ровно до Урниса. Там мы должны были сесть на дракары и сразу поплыть на юг», — рявкнул он, обратив взгляд к Скаллю. «Разве не так, вождь? Боги наказывают нас за то, что мы зашли в Скогли, и мы поплатились не только нашими дракарами, но и теми людьми, которых ты отправил дальше на юг, пока мы были здесь. Верно, Скаль?» Ула пропустила слова Торгни мимо ушей. Девушка просто не считала его мнение важным ни для себя, ни для самого конунга. Она только фыркнула, скрестив руки на груди. «Никогда не зови меня ведьмой!» Все замолчали. Скаль искоса поглядел на своего спутника, и Ула поняла, что конунг чувствовал вину, но не могла принять его мягкотелости. Торгни действительно сильно задел Скаля. Оба они понимали, что люди, отправленные вперед, наверняка погибли, когда воды Северного моря схлынули без следа. Подумав, Ула прервала молчание. «В Скогле достаточно бойцов. Многие прибыли сюда из других деревень и городов Хордаланда на свадьбу. Твоя армия пополнится воинами, конунг. Не тревожься». Мужчины переглянулись. Скаль почесал короткую бороду и потер пальцами глаза. В последнее время он сильно уставал, часто мечтая о теплой постели и горячей пище. Бессердечные слова Уллы не впечатлили его. Казалось, всем было проще пренебречь словами друг друга, чем взяться за дело вместе. «Мы смотрим, но не видим. Мы попросту не можем увидеть мир глазами богов. Но она, думаю, может. Скаль кивнул в сторону Вельвы. Все так, как должно было случиться. Мы нашли Уллу именно в тот момент, когда боги должны указать нам новый путь. «Путь по суше?» — фыркнул Торгни. «Мы не доберемся до Агдира и Вестфальда, скача по скалам». «Нет, уверен, что нет». Скаль покачал головой и повернулся к Улле. «Это испытание, которое боги посылают тебе». Улла несколько раз удивленно моргнула. «Боги сами избрали меня. Зачем им посылать мне испытание?» — хмыкнула она презрительно. «Чтобы ты доказала мне то, о чем говоришь. Я доказал свое бессмертие людям. А это твоя возможность убедить их, что ты избрана. Упроси богов вернуть нам море». Скаль прищурился и посмотрел на девушку. «Мы можем избрать путь по суше?» Улла пожала плечами и небрежно махнула тонкой рукой в сторону стены, за которой, как ей казалось, начиналась равнина земель Хордаланда. «Я хочу идти морем!» — Скаль повысил голос. Улла замолчала и плотно сжала губы. Ей не нравилась недоверчивость конунга. Но и отказать она не могла, если желала пойти с ним и его людьми. «Попроси Ньорда вернуть нам Северное море», — пожал плечами Торгни. «Это ведь несложно для такой, как ты». Ньорд — бог-покровитель моря в скандинавской мифологии. Вельва закатила глаза. «Конечно, это несложно», — думала она. «А заодно мы можем попросить богов и чудовищ перестать сражаться и разойтись на прежние места». Каким же глупым казался ей этот рыжий верзила. «Вряд ли он услышит меня. Зато уши Тора совсем близко. Думаю, что смогу привлечь его внимание, если буду достаточно громко говорить». Она повернулась к Скалю. «Вот чего я не пойму. Если ты выбран богами для защиты Мидгарда, если они даровали тебе бессмертие, то почему же не даровали громкий голос, способный долететь до их ушей?» «Даровали», — хмыкнул Скаль. «Тебя. Ведь именно боги привели меня к тебе, чтобы я говорил с ними твоим голосом». «Почему же они не слышат тебя самого?» «Дай они мне еще немного силы и власти, и я сам стал бы богом». Улыбнулся Скаль и хлопнул себя по колену, а затем встал и направился к выходу. «Завтра ты обратишься к Тору. Он услышит и будет рад, что мы объединились, как он того желал. А люди убедятся, что ты, как и я, никогда им не лгала. Они услышат богов, говорящих твоими устами». Сначала он воздел руки и глаза к потолку, обращаясь к богам, а потом повернулся и подмигнул Вельве. «И ты станешь великой, а мы узрим путь, который уготовили нам властители Асгарда». Улла скривилась, не зная, правду говорил конунг или насмехался над ней. Скаль подошел к Торгни и похлопал его по плечу. «Как думаешь, вы с братом справитесь с испытаниями, которые нас ждут?» — заботливо спросил он. «Мы оба разбиты на множество частей, собрать которые никому уже не под силу», — печально ответил Торгни. Скаль крепко сжал его плечо. «Сегодня пусть Торлейф молится Тору, пока не упадет без сил, как и ты. Предстоит бессонная ночь. Будешь охранять нашу провидицу», — он кивнул на Уллу. «Многие уже позабыли о смерти Лейва, но кто знает. Людям она не нравится. Вдруг они захотят принести ее в жертву богам». «Мне она тоже не нравится», — тихо фыркнул Торгни, но Улла его услышала. «Она должна пережить эту ночь, мой друг», — настойчиво произнес Скаль. «Почему бы тебе самому не остаться со мной?» Улла скрестила руки на груди. «Я не доверяю этому дикарю». «Зато я доверяю этому дикарю», — нахмурился Скаль. «Мне нужно выспаться. Девушка не стала больше артачиться, поймав на себе непреклонный и суровый взгляд конунга. Ее душа требовала упорствовать, но мужчинам было совсем не до того. Перед самым уходом Скалли Торгни поймал его за локоть и наклонился к уху. «Неужели ты совсем ничего не чувствуешь, зная, что все они наверняка погибли в море? Что она погибла?» Улла отвела взгляд. Когда Скаль уже покидал помещение, Вельва услышала, как он тихо обратился к другу. «Ты удивишься, когда вскоре мы увидим ее живой». Ночью Улла проснулась от скрипучего протяжного вскрика. Раздался металлический грохот и стук по деревянному полу. В покоях стоял лютый холод и тьма. Провидица сильнее завернулась в меха и, высунув голову, осмотрелась. В комнате она явно была не одна. Кажется, какой-то нескладный комок яростно возился в нескольких шагах от ее укромного логова. Наконец клубок звуков расцепился на возгласы двух мужчин. Один остался лежать на полу, а второй приблизился к Улле. «Подойдешь ближе, и я проткну тебе глотку!» — прорычала она спросонья, даже не узнав свой хриплый после сна голос. «Тогда почему же мне пришлось тебя защищать? Ты, как погляжу, спала, когда враг пробрался!» — насмешливо фыркнул Торгни. Улла выдохнула и отстранила нож, который прятала под мехами. Решив было подойти и посмотреть, кто же все-таки пытался ее убить, она уже вытащила ногу из-под одеяла, но тут, накренившись, в дальнем углу упал небольшой кувшин и глухо ударился о человеческое тело. Торгни напрягся. Улла медленно подтянула ногу обратно. Тишину больше ничего не нарушало. Но девушка решила остаться в постели, словно маленький ребенок, боящийся темноты. Ни к чему рисковать. В покоях не было окон, и Улла не понимала, далеко ли до рассвета. За ночь тепло очагов, согревавших медовый зал, успело рассеяться. Девушка куталась в покрывало. Сердце ее сильно колотилось, сон как рукой сняло. «Кто это был?» — прошептала тихо Вельва. «Кто-то, кто желал тебе смерти». Торгни постоял еще немного, наблюдая за темнотой, и опустился рядом с девушкой. Он задумчиво покрутил перед собой клинок, добытый у врага, но ничего не разглядел. Впрочем, воин и не думал найти на нем какие-то знаки. Торгни провел рукой по лицу. «Скаль предвидел это. Завтра многие будут расстроены, что ты еще дышишь. И чем ты им так не нравишься?» Улла не ответила. Она поежилась от мысли, что за пределами этого крошечного убежища ее поджидали только враги. Раньше люди Скогли были ее друзьями, а многие даже семьей. Но все изменилось. Будь их воля, жители наверняка принесли бы ее в жертву богам еще 3 года назад, когда они с Сиббой впервые заговорили о Рагнарёке. Хоть Ярл Лейф и заставил ее отречься от собственной матери, многие с тех пор не доверяли провидице. Они думали, что своими нашептываниями она приманивала беду. Все-таки зимы стали холоднее, а урожай беднее. Улла отвечала им взаимностью. После казни матери ей было сложно видеть в них людей, а не чудовищ. Там, за деревянными стенами длинного дома, в котором она сейчас сидела, были женщины и дети, старики, на чьих глазах она росла. Но Уле казалось, что все они обезумели от неизвестной болезни. Если бы всех жителей Скогли забрала внезапная смерть, Вельва не пожалела бы. А завтра она посмеется им в лицо, потому что осталась жива. И вскоре они уже будут видеть в ней избранную богами спасительницу Мидгарда, как и было предсказано. Это мог быть Ненне. Он уже пытался убить меня после казни матери, проговорила Вельва. И прямо перед свадьбой с Лейвом. Он говорил Ярлу, что я заберу его душу и буду играть с ней, как ребенок, с соломенной куклой. что даже Хель откажется от проклятого Лейва, когда я убью его своей страшной силой. — А так и есть, — проворчал недовольно Торгни. — Ты забрала его душу. — Что? — удивилась Ула. — Конечно, нет. Я ничего с ним не сделала, только соврала ему о силе берсерка. — Бедный ярл Лейв. — Брось, — отмахнулась Ула. — Он хоть и взял меня в жены, но тоже втайне желал, чтобы я поскорее умерла. — Ты совсем никому не нравишься, — настороженно усмехнулся Торгни. Ула какое-то время молчала. В ее глазах Торгни был глупым мужланом, не заслуживающим того, чтобы вести с ним беседы. Но его голос в темноте звучал мягко, едва ли не убаюкивая девушку. К тому же Торгни только что спас ее от гибели. Не стоило быть такой неблагодарной. Она могла наградить его беседой. «Моя мать взялась поведать людям о грядущем Рагнарёке». Сиба понимала, что никто не готов принять правду, поэтому сказала, что видения принадлежат ей. Но на самом деле видения были моими, — вздохнула Ула. Лейв не поверил ни единому слову, но он очень испугался, что могли поверить люди. Поэтому назвал ее ведьмой и приказал казнить, а меня оставил в живых, заставив отречься от матери. Торгни запустил пальцы в бороду и задумчиво поскреб подбородок. В темноте Ула разбирала только массивный силуэт воина. Гораздо отчетливее был его запах. Пот и пыль смешивались с духом еды и пива. «И после этого Лейв взял тебя в жены?» — удивился Торгни. «Это неинтересная история», — пожала плечами Вельва. Он ведь не знал, что видения принадлежат мне. Думал, что моя мать сошла с ума, а я — нет. Торгни помолчал, а потом спросил. «Значит, ярл был настолько глуп, что сначала казнил твою мать, а потом решил, что ты даруешь ему великую силу?» Торгни сдавленно хохотнул. «Как тебе удалось убедить его, женщина?» «Эту историю я приберегу на случай, если мне понадобится убедить в чем-то и тебя». «Нет тех обещаний, ради которых я женился бы на тебе, ведьма». «Даже обещая я сделать тебя бессмертным, как конунг Скаль?» В темноте Ула хитро прищурилась, но этого не было видно. «А ты можешь?» — выдохнул Торгни. Ула тихо рассмеялась. «Вот видишь», — покачала она головой. «Ты бы женился на мне ради любого чуда, которое я посулю. Как и ярл Лейв. Нынче каждый воин мечтает стать таким, как Скаль. Сделаться частью замысла богов, быть избранным самим Одином. И раз только я одна могу обратиться к богам, то и тебе, и Скалю, и всем, кто хочет обрести силу, придется преклониться предо мной». Торгни тяжело вздохнул. Он слишком хорошо знал Скалля. Знал его горячий нрав и жажду признания, скрытые за не менее сильным желанием спасти Мидгард. Часто ему приходилось одергивать друга, чтобы тот умерил свой пыл, но с каждым днем их странствия это становилось все сложнее. Чем больше людей восторженно взирали на конунга, тем больше Скаль желал возвыситься над ними. Торгни понимал, что провидица только сильнее разожжет в конунге жажду власти. Это была очень опасная связь. Торгни в темноте потер свои глаза. Ему казалось странным, что теперь не только Скаль был избранным богами человеком, но и эта девчонка оказалась тесно связанной с высшим миром. Сколько же еще будет таких? Чем руководствовались боги, совершив свой выбор? Он погрузился в раздумья. Ула тоже молчала. На улице тихо провыл пес, и девушка осмелилась прервать паузу. «Ты совсем не спал?» — неожиданно спросила она Торгни, вырвав воина из тяжелых дум. «Кто бы тогда нас охранял?» — хмыкнул мужчина, встрепенувшись. Вельва опустила голову на мягкие сбитые подушки, готовая вновь заснуть. Теплые меха на огромной кровати окутали ее со всех сторон. От них исходил запах ярла, который улетучится так же скоро, как и память о нем. Волоски с меховой накидки защекотали Улли нос, когда она втянула ноздрями спертый воздух. Улла повернулась на бок, лицом к рыжему воину, который в темноте был схож с громадным деревянным великаном Йотуном. «Спасибо тебе, Торгни!» Он только промолчал в ответ. Его тяжелое медленное дыхание отчетливо слышалось в тишине. Могло показаться, что Торгни уснул, но на самом деле он пристально вглядывался в темноту. «Завтра Тор услышит меня. Не сомневайся», — уверенно произнесла Улла. «Ты думаешь, что я сомневаюсь в этом?» «Все сомневаются, кроме Скаля». Потому как изменился голос девушки, стало ясно, что она улыбалась. «И если ты веришь ему, то сможешь поверить и в меня». Улла взволнованно сглотнула. «Наконец-то я могу произнести это вслух. Только подумай, никто уже не попросит богов об удачной охоте и спокойном море. Теперь у богов остался только мой голос. У богов осталась только я одна, Торгни. Представляешь?» Не было слышно, как скрипнули стиснутые зубы мужчины. Сейчас ему вдруг стало неуютно рядом с ведьмой, которая с каждым новым словом возносила себя все выше и выше над людьми, облаками и даже Асгардом. По телу Торгни пробежали мурашки, он боялся, что ведьма способна наложить на него проклятие, перемолоть его кости прямо внутри тела или подчинить себе его разум. Ему очень хотелось теперь сбежать. Тем временем Вельва продолжила. «Я — последний человек, который слышит богов, увы. Их последние слова — последняя воля. Я услышу последний предсмертный вздох Одина». Она помолчала. «И последний вздох Тора. Ты бы хотел услышать его?» «Я бы хотел слышать даже, как Тор храпит в своем чертоге», — вздохнул печально воин. Улла вдруг положила ладонь на руку Торгни. Он вздрогнул, но прорицательница крепко сжала пальцы, и мужчина замер, ожидая, что прямо сейчас она заберет его душу. Торгни поймал себя на мысли, не должен ли он прямо сейчас снести ей голову взмахом топора. «Уверяю тебя», — медленно прошептала Улла, «за то, что ты сделал для меня, Торгни, я в точности передам тебе последние слова Тора». Мгновение тянулось бесконечно. Торгни ощутил, что прорицательница завладела его разумом, наложив страшные чары, заставляющие испытывать к ней благоговение. Такие люди, как Улла, шаманы и прорицатели, всегда притягивали людей божественной таинственностью. Они балансировали между Мидгардом, Асгардом и Хелью, зависнув где-то на ветвях мирового дерева. Отчасти люди, отчасти боги, отчасти чудовища. Торгни, конечно, встречал таких и раньше, но Улла была особенной. Она увлекла его, мгновенно обратив недоверие и раздражение в трепет. «Наверняка Лейф и Скаль угодили в ту же ловушку», — подумал Торгни, прежде чем окончательно доверился Вельве. Воин накрыл ладонью ее руку. «Спасибо тебе, Улла», — произнес он. «Я беру с тебя клятву исполнить свое обещание. Ради меня и моего брата. И даже ради моего несчастного тупого отца. Хоть он и был последним ублюдком на земле, но хотел бы знать, что Тор скажет перед смертью». Улла сжала губы. Еще немного они просидели, так держась за руки. Торгни был уверен, что различает в темноте ее глаза, внутри которых горели звезды, как на небосводе. Он утопал в этой звездной темноте, а потом землю вновь встряхнуло, и они в испуге вздрогнули, отпрянув друг от друга. «О, Тор!» Торгни тяжело вздохнул, вознес глаза к потолку и громко прошептал. «Я молюсь о твоей победе изо всех дарованных мне сил, но кто я такой, чтобы противиться предсказаниям?» Что предсказано, того уже не изменить. Например, скорую смерть Тора. Улла ощутила небывалый прилив сил, зная, что и ее предсказания исполнялись. Те, в которых она возвышалась вместе с бессмертным конунгом над всеми людьми. Ее имя у всех на устах. Люди преклоняли колени и приносили в жертву кровь, будто бы она одна из богов. С этими мыслями Улла проваливалась в сон. До самого утра Торгни слушал далекий гул и чувствовал дрожь земли. Улла просыпалась лишь несколько раз. Ее страж сидел на месте, закрыв глаза. Всю ночь его губы шевелились в молитве. Вельве было жаль Торгни. Страж Мидгарда не услышит его слов. А вот ее услышит.